Матерь Агни-йоги. Дни жертвы великой отметим мыслями, чувствами и действиями соответствующими. Раньше думали, что соблюдение обрядов и обычаев достаточно для того, чтобы почтить память о ней. Но не в обрядах, но во внутреннем поведении и внешнем соответствии с ним выявляется истинное почитание великого подвига. Считая этого великого духа умершим и ушедшим с земли и оставившим человечество, допускаем кощунство, ибо он сам сказал: «Я с вами всегда во все дни до скончания века». Дни жертвы великой почтим осознанием того, что и ныне он пламенно стоит на страже счастья всех народов земли, чтобы дать человечеству к наступлению сужденного срока то, что обещано было людям много столетий назад.